Глава 8. Хроника семьи Нестеровых. Специалисты, занимающиеся проблемами семьи и брака, установили, что, например, в Соединенных Штатах Америки в последние годы заметно возросло число разводов среди супругов, которым перевалило за 45. Понятно, что виновниками, или, если хотите, инициаторами, при этом являются мужчины, по крайней мере, в подавляющем большинстве случаев, ибо редко можно наблюдать, чтобы женщина в этом возрасте желала оставить мужа. Мужчины — дело другое. Почему так происходит? Коллизии, разумеется, у каждой пары свои, неповторимые. Но схема, по которой происходит развал семьи, почти у всех одинакова. Для среднеобеспеченных прослоек населения она выглядит следующим образом. В 22-23 года выпускник университета или колледжа, полный радужных надежд и энтузиазма, с помощью родственных связей по протекции поступает на службу в процветающую компанию. Он работает, не считаясь со временем и не жалея сил, так как жаждет сделать карьеру. Начальство замечает рвение новичка и продвигает его на должность, которая оплачивается столь хорошо, что молодой человек уже может себе позволить мысль о женитьбе. Он делает предложение девушке, за которой ухаживал целых 3 года или 3 месяца, получает ее согласие, а также согласие ее родителей и благословение собственных, и жених и невеста идут под венец. Вернувшись из свадебного путешествия, впрочем, оно становится все менее обязательным, молодые, не теряя времени, начинают заниматься накопительством или влезают в кредитную яму. Куплена новая машина, через год на свет появляется ребенок, жена оставляет свою компанию, где она работала секретарем, и посвящает себя дому и воспитанию. У отца семейства прибавилось забот, денег нужно все больше и больше. Он не щадит себя на работе, и усердие вновь вознаграждается. Его делают заведующим отделом. Затем рождается 2-й ребенок. Это требует дополнительных затрат. Значит, необходимо зарабатывать еще больше. Глава семьи не имеет возможности хотя бы посидеть вечером перед телевизором или поболтать с детьми. Он все время на работе, он не видит ничего вокруг себя, только дело, одно дело. Год катится за годом. И вот бывший молодой человек уже вице-президент компании. У него большая в 5 комнат квартира. Дети выросли и учатся в колледже. В банке у него лежит энная сумма на черный день. Кажется, можно немного вздохнуть. В одно прекрасное утро он входит в свой офис и словно впервые видит в приемной собственную секретаря-машинистку, которая, между прочим, работает у него уже 2 года. Но он действительно по-настоящему видит ее впервые, прежде она была лишь винтиком в его отлично отлаженном служебном механизме, и констатирует, что она чертовски хороша собой. Он мысленно ставит ее рядом с поблекшей в домашних заботах женой и делает далеко идущие выводы. Ведь он, в сущности, совсем не видел жизни. Он тянул из себя жилы ради этого проклятого благополучия и истеблишмента. Он обокрал себя. Но хватит, довольно. Он еще не старик, черт побери. Жене будет оставлено достаточно. Детей он тоже обеспечит. Надо пожить, пока не поздно, пожить, наконец, в свое удовольствие. Словом, спустя 1/2, пройдя через все адовые круги бракоразводного процесса и раздела имущества, он обручается с молоденькой секретаршей и начинает новую жизнь, которая новой бывает, в общем-то, только на первых порах. Николай Николаевич Нестеров, ныне академик, лауреат государственных премий, почетный член одной иностранной академии наук, родился и вырос не за границей. Но история его 1-й и 2-й женитьбы укладывается в вышеописанный стереотип, правда, с некоторыми существенными отклонениями от него. По окончании университета Николай Николаевич был принят ассистентом к крупному советскому ученому, работавшему в области физической химии. Он не делал карьеру, потому что, во-первых, не принадлежал к числу карьеристов, а во-вторых, в этом не было необходимости. Но он трудился как одержимый, очень много экспериментировал в поисках опытного подтверждения идей, выдвигаемых его маститым руководителем. Сама собой сложилась кандидатская диссертация, которая при защите была признана достойной докторского ранга. В 27 лет он женился на выпускнице того факультета, где когда-то учился сам и где читал небольшой курс лекций. Родился сын, через год второй. Николай Николаевич получил самостоятельную работу. В его распоряжении была выделена целая лаборатория. Он обладал, как выяснилось, еще в студенческую пору талантом ученого-теоретика и способностями тонкого, остроумного экспериментатора, сочетание не столь частое. В общем, он так ушел в науку, что не замечал ничего и никого вокруг себя, и поднял голову и огляделся только в 45 лет. Тут-то известный ученый Нестеров и увидел по-настоящему свою 20-летнюю лаборантку Олю и тотчас в нее влюбился со всем пылом, как говорится, нерастраченной души. Сыновья его были, можно считать, взрослыми. Старший заканчивал школу, младший учился в 9 классе. Николай Николаевич не собирался их лишать отеческой заботы и попечения. Он положил себе законом обеспечить до последнего дня и прежнюю супругу, которую, как выяснилось, он вовсе не любил. Разрыв получился болезненным, разумеется, больше для его супруги, но что тут поделаешь? Любовь 45-летнего к 20-летней — явление такого несокрушимого порядка, что ни жалобами в партком и завком, ни вызовом на ковер предначальнические очи, ни угрозами покинутой жены отравиться, ее не истребить, не погасить. Ее может постепенно низвести на заурядный уровень только будущая совместная жизнь. К моменту излагаемых событий Николаю Николаевичу исполнилось 66 лет. Ольге Михайловне 41. Ник, как его звала на людях Ольга Михайловна, давно уже был дедушкой 3 внуков. Он их ни разу не видел, но не очень-то из-за этого страдал. Он и с сыновьями встречался не каждый год, однако в помощи никогда им не отказывал. Если он и любил кого-нибудь глубоко и преданно, так только свою дочь Галю, родившуюся уже в городе К, куда Николай Николаевич переехал из Москвы сразу после развода. Здесь ему дали под начало большой научно-исследовательский институт, но, поруководив 3 года, он понял, что эта должность не по нему, и попросил дать ему возможность заняться чистой наукой. Просьбу, конечно, уважили, так как проблемы, интересовавшие академика Нестерова, имели в перспективе огромное прикладное значение. Для отдохновения души, для разрядки, Николай Николаевич читал иногда лекции студентам. Ольга Михайловна обладала натурой нервического склада. Это особенно проявилось после родов и выразилось довольно оригинальным образом. Молодая цветущая женщина вдруг возомнила себя бесповоротно чахнущим существом, обреченным на быстрое угасание. Конечно же, муж всячески старался уверить ее в обратном, оберегал от всего, что могло бы причинить вред чувствительной нервной системе его юной жены. Конечно же, была найдена и нанята нянька к ребенку, который вскармливался не грудью. Грудь Ольга Михайловна не хотела портить, а на искусственном питании. Не проходило недели, чтобы она не вызывала на дом врача, пока, наконец, по прошествии какого-то времени, Ольга Михайловна не разуверилась и в аллопатии, и гомеопатии. После этого началось лечение травами, а от каких болезней неизвестно, потому что никакого точного диагноза никто из врачевавших Ольгу Михайловну поставить не мог. До школы Галя почти не знала свою маму. Хорошо, если она видела ее хотя бы раз в день. Азбуке Галю научила няня, а счету — папа. Но когда она пошла в школу, Ольга Михайловна решительно взяла дело дальнейшего воспитания дочери в собственные руки. Няне оставлена была кухня, стиральная доска и пылесос. Девочка, естественно, была устроена в специализированную английскую школу и одновременно в музыкальную. Ольга Михайловна хотела, чтобы Галя посещала также гимнастическую секцию Дворца пионеров, но способностей к гимнастике у ребенка не нашли. Тернистыми были школьные годы Гали. Воспитательный порыв ее мамы, все еще молодой, но с истерзанными нервами, оказался затяжным. К тому же Ольга Михайловна, сама выросшая в рабочей семье, выйдя замуж за академика, каким-то чудесным образом усвоила особую манеру общения с людьми, которую она считала в высшей степени аристократической. Она говорила так тихо, что муж часто вынужден был переспрашивать и иногда начинал задумываться, не глохнет ли он. Всем прочим, переспрашивать не разрешалось. Приказания няньки, которая превратилась в домработницу, она отдавала одним каким-нибудь словом — белье. Это значило, надо сменить постельное белье. Мясо — значит, надо готовить мясной обед. Холодно — следовало закрыть окно. И так далее, и тому подобное. Манера эта распространилась на дочь. Так что Гале с малых лет пришлось учиться нелегкому искусству понимать с полуслова. Это не вредно в жизни, но маленького человечка держит в страшном напряжении, пока-то он научится. Николай Николаевич, обретя счастье и покой в новой семье, ощутил прилив творческой энергии и занялся разработкой сложнейшей научной проблемы, волновавшей тогда физиков всего мира. Как в лучшие свои молодые годы, он с головой ушел в дело, однако, в отличие от прошлых лет, находил все время возиться с доченькой, что доставляло ему радость. Зная, что жена придерживается спартанского метода воспитания, он потихоньку от нее скрашивал суровое существование Гали подарочками и подарками, и таким образом способствовал некоему раздвоению личности у своей любимой доченьки. Мать требовала от нее полной правдивости и откровенности, а подарки надо было прятать. В педагогике родители были не сильны, особенно отец. Поэтому ничего удивительного, что Галя росла одновременно и скрытным, и стеснительно открытым ребенком. С годами папины подарки становились все дороже, а это заставляло Галю быть изощреннее в их сокрытии, пока не произошел взрыв. Действуя в совершенном противоречии со своими аристократическими замашками, Ольга Михайловна произвела однажды тотальную ревизию всего Галиного имущества, то есть попросту обыскала ее комнату. Найдя в шкафу и в ящиках письменного стола целый склад безделушек, в том числе несколько драгоценных, Ольга Михайловна учинила дочери допрос, а, узнав об источнике этих богатств, устроила мужу скандал шепотом. Безделушки она оставила их владелице, но постановила, чтобы впредь подарки делались только с ее ведома. Родительский разнобой в методах воспитания, кроме двойственности характера, выработал в Гале еще одно качество, скорее положительного, чем отрицательного свойства. Она научилась разбираться в самоцветах, в драгоценных камнях и полюбила их, не из тяги к приобретательству, а чисто эстетически. Отец продолжал поощрять ее в этом направлении новыми подарками, которые она стала прятать у него в кабинете. Самое же существенное, к чему привела всеподавляющая родительская власть Ольги Михайловны, заключалось в том, что из Гали сформировался человек совершенно лишенной какой-либо самоуверенности. Это хорошо только до известного предела, когда про такого человека все-таки можно сказать, что он не лишен уверенности в себе. К сожалению, о Гале этого сказать было нельзя. Николай Николаевич обожал свою дочь. В нем было столько нежности к ней, что это до известной степени компенсировало расчетливую сдержанность и даже холодность матери. Он узнавал себя в Гале не только по чертам лица, но и по малейшим проявлениям нрава. И когда в редкие минуты удрученного духа ему хотелось излить перед кем-нибудь свои думы и сомнения, он выбирал наперсницей дочь, хотя она не понимала и половины из того, что он говорил. Обычно это касалось его взаимоотношений с сыновьями и бывшей женой или его размолвок с теперешней женой, матерью Гали. Эти размолвки Николай Николаевич подавал в шутливых тонах, словно с целью показать дочери, что из-за каких-то пустяков могут близкие люди отравлять друг другу жизнь, и как это, в общем-то, глупо. Тем не менее, на него эти пустяки постепенно оказывали все большее влияние. И он, чтобы свести до минимума время семейных бесед, при которых и возникали недоразумения и стычки, начал понемногу работать дома, не отличаясь педантизмом и аккуратностью в чисто бытовом плане. Николай Николаевич все же, как правило, делал свои вычисления, писал длиннейшие формулы в особом блокноте и, окончив работу, обязательно прятал его в портфель. Но иной раз он забывал этот блокнот в институте и в таких случаях писал дома в ученических тетрадях или на отдельных листках. Утром он листки собирал со стола и прятал в секретер, старинный, из цельного красного дерева, в который был вделан маленький несгораемый ящик. То, над чем он трудился, разглашению не подлежало. При малейших признаках, что нервы матери натянуты, а, следовательно, атмосфера в доме сгущается, Галя уходила к себе, ложилась в постель и читала. До знакомства со Светланой Суховой подруг у нее в сущности не было, отчасти потому, что она не отличалась общительностью, а отчасти в силу того, что мама постоянно твердила ей о необходимости быть разборчивой в знакомствах, хотя, честно говоря, в чем это должно заключаться, Ольга Михайловна не умела объяснить. Дружба со Светланой основывалась на резкой разнице темпераментов. Вспыльчивая и отходчивая, едкая и добродушная, но всегда упрямая и настойчивая, Светлана поразила воображение тихой, ровной, привыкшей к раздумью Гали. Они быстро сошлись, и само собой установилось, что во всем, кроме учебы, первой была Светлана. Она верховодила и наставляла. Казалось бы, Галю, испытавшую полной мерой тяжесть родительского гнета, не должно устраивать такое положение. Однако ей, наоборот, нравилось подчиняться Светлане. Вероятно, сказывалась привычка быть все время руководимой кем-то. И потом, как говорит современная наука, в каждом коллективе, даже если он состоит всего из двух человек, непременно кто-то должен быть лидером, а кто-то ведомым. Гале роль лидера никак не подходила. Светлана многому научила подругу, в том числе умению рассказывать матери не всю правду о своих делах. Это особенно пригодилось Гале, когда она принесла домой вещи, присланные Пьетро Матинелли. Галя объяснила, что все это привез из Италии и продал Светлане какой-то итальянец, работающий на монтаже оборудования на химкомбинате. Ему понадобились деньги для покупки сувениров родным и друзьям, так как он уезжает в Италию. Деньги же у нее скопились за полгода, и вообще покупка недорогая, каких-то 60 рублей. Ольга Михайловна еще 3 года назад пожелала лично побеседовать с новоявленной подругой дочери. Галя привела к себе Светлану, и последняя была принята Ольгой Михайловной в столовой комнате за вечерним чаем. Шумна немножко, Но, кажется, девочка не злая, — сказала Ольга Михайловна, когда Светлана ушла. Выбор Гали был одобрен. А Светлана сказала Гале так. — Важная у тебя мамуля, только, по-моему, близорукая. Даже при кратком жизнеописании семьи Нестеровых было бы упущением не сказать о том, как ставился и понимался родителями вопрос о замужестве Гали. Ей шел 21 год. Как раз в этом возрасте сама Ольга Михайловна вышла замуж за Николая Николаевича. Что касается дочери, то Ольга Михайловна категорически определила: Галя выйдет замуж не прежде, чем окончит университет и устроится на работу. Второе непременное условие — ее муж должен быть ей ровесником. Если старше, то не более как на 5 лет. Отсюда можно сделать заключение, что Ольга Михайловна считала собственный брак весьма далеким от идеала. Николай Николаевич данной проблемой не интересовался. Он сформулировал свою точку зрения следующим образом. «Пусть будет, как будет». Это была несколько перефразированная цитата из гашековского «Бравого солдата Швейка».